Арзамас представляет курс Федора Успенского «Скандинавия эпохи викингов». Лекция четвертая. Как крестилась Скандинавия? Скандинавия, подобно Древней Руси, принадлежала к числу стран поздней христианизации. То есть скандинавский полуостров, возьмем его во всей совокупности, обратился в христианство позже своих непосредственных европейских соседей и долгое время еще существовал в качестве язычников в таком христианском контексте. И, конечно, будь то древнерусские источники, а уж тем более саги, которые наиболее, пожалуй, подробно нам рассказывают о процессах христианизации скандинавских стран, разумеется, в источниках все выглядит как такой одномоментный процесс. Не случайно даже в древнерусской летописи крещение Руси помещено под совершенно конкретный год. То есть вот там, скажем, 986-987 год Русь еще языческая, а 988 раз, и вот уже князь Владимир крестит всю державу, и с той поры Русь уже христианская. Примерно так же описание христианизации выглядит и в скандинавских источниках, прежде всего в сагах. В действительности, на деле, конечно, это был процесс, и процесс довольно длительный, занявший не одно десятилетие, и складывались интересные для современных историков несколько парадоксальные ситуации, когда какие-то скандинавы были уже крещены, приезжали обратно в страну, так сказать, подцепив эту бациллу христианства и обратившись в христианскую веру, и жили, в сущности, в сугубо языческом контексте. Их окружали язычники, а некоторые из них были христианами тайно. И только в последнем, своем предсмертном, например, распоряжении становилось понятно, что они большую часть взрослой жизни прожили в христианской вере, потому что они завещали себя не хоронить вместе с язычниками, а хоронить где-то. В Исландии такие вот первые христиане в языческом контексте практиковали, например, захоронение в таких нейтральных территориях, например, там, где вода смыкается с землей, то есть это где-то на морском берегу, где действительно морские волны омывают сушу. По скандинавским законам так обычно хоронили тех, кто умер либо насильственной смертью, либо не был идентифицирован, и нельзя было ничего сказать о том, кому принадлежит это мертвое тело, либо так хоронили детей уже в христианскую эпоху, родившихся с какими-то заметными изъянами и умершими без таинства крещения. Так вот, возвращаясь к первым христианам в Скандинавии, которые, конечно, обращались в христианскую веру прежде всего благодаря своей исключительной мобильности и благодаря тому, что они оказывались в самых разных краях айкумены, в христианских державах, и там принимали крещение. И уже возвращались к себе на родину, будучи христианами, скрывая это и продолжая, тем не менее, свою праведную жизнь в качестве нового члена церкви. Такое мы знаем и по Руси. Я напомню, что, вообще говоря, первая христианка на Руси, на княжеском престоле, это никто иная, как княгиня Ольга, которая крестилась, и есть независимые источники, повествующие об этом. В этом нет никаких сомнений, что она была христианкой. И вот, тем не менее, она продолжала жить и править страной, которая не принимала крещения. Она пыталась уговорить креститься своего сына Святослава, на что тот наотрез отказался, объяснив это тем, что его дружина его засмеет просто, если он крестится. И вот такая драматическая ситуация, когда княгиня Ольга, замечательная правительница, в общем, всю свою жизнь правила языческой державой и умерла христианкой в небольшом христианском окружении приближенных к ней людей. Конечно, она завещала и не могла не завещать похоронить ее по христианскому обряду. Такого же типа христиане в языческом окружении были и в Скандинавии, и не только в Исландии, но вот, скажем, в частности, и в Норвегии. Многое определялось просто стечением обстоятельств. Ну вот, например, один из замечательных норвежских конунгов по имени Хакон Добрый, это один из младших сыновей объединителя Норвегии Харальда Прекрасноволосого. Он попал на воспитание в Англию, которая к тому времени была давно крещенной страной. Поэтому, естественно, что его приемный отец, английский король, воспитал его в христианской вере. Потом, когда он несколько возмужал и мог вернуться в Норвегию и занять норвежский престол, то он не отказался от христианской веры, хотя такие эпизоды отступничества нам тоже известны, но несколько позже. Он от христианской веры не отказался и, подобно княгине Ольге, тоже правил языческой страной. Он даже предпринял некоторые слабые попытки крестить Норвегию, но, как рассказывается поразительным образом, не в сагах, а скорее в исландских анналах. Исландские анналы — это такой текст, более похожий на русскую летопись, где под каждым годом пишется, какие события произошли в том или ином году. И это жанр, появившийся на фоне саг, но значительно позже, в XIII-XIV веке. Эти анналы составлялись во многом с опорой на саги, по материалам саг. Вот в исландских анналах есть уникальные рассказы о том, как Хакон Добрый, воцарившись на норвежском престоле, попытался ввести христианство в стране, начал строить церкви и назначать туда священников, но церкви тут же поджигали, священников и клир убивали, и из этой затеи толком ничего не вышло. Всю свою замечательную жизнь, полную воинской доблести, героических подвигов и вообще замечательных свершений, этот конунг прожил христианином на престоле в совершенно языческой стране. И опять-таки, когда он был смертельно ранен в последней своей битве, то встала дилемма, как его хоронить. Он еще был в сознании и мог давать какие-то ценные указания своим друзьям, как поступить с его мертвым телом. И вот тут версии саг дают разную информацию. По некоторым сагам он из смирения завещал своим друзьям похоронить его как проклятого язычника, то есть в кургане со всем добром, конями, а возможно даже и в таком драккаре, викингском корабле. Именно из смирения, потому что он формулировал примерно таким образом, что да, я был христианином, но я был плохим христианином и не заслуживаю вот такого благочестивого погребения. По другим версиям, напротив, он распорядился, что, несмотря на то, что он был плохим христианином и жил в кругу язычников, тем не менее, его все-таки следует хоронить как христианина. И, кажется, был найден компромисс. Его похоронили в кургане, но без особых атрибутов его языческого могущества, то есть без имущества, положив с ним только оружие. Вообще в сагах часто христианские погребения именно так и опознаются. Как только христианство воцаряется в Скандинавии, то церковь начинает бороться с действительно языческим обрядом, класть в могилу все то, чем дорожил покойный, все, чем он владел при жизни. Тем более церковь, конечно, боролась с захоронениями в курганах. Поэтому в сагах нередка формулировка, когда скрывается какая-то могила, чье-то погребение, и все понимают, что он был христианин, потому что он был похоронен без сокровища, без коня, но со своим оружием. Оружие в данном случае квалифицировалось, ну, просто как третья рука или как третья нога. Не имущество человека, а его неотторжимый орган, так сказать. Поэтому погребения только с оружием однозначно воспринимались как погребения христианские. В этом смысле очень подробно и внимательно к погребениям разного рода, еще дохристианским тоже, относится Снорри Стурлусон. Как мы говорили в прошлый раз, у него предпослано некоторое предисловие к кругу земному. Предисловие замечательное, так сказать, современному исследователю есть чему поучиться у средневекового автора, потому что в этом своем предисловии к сагам о норвежских королях он счел нужным все-таки объяснить, во-первых, некоторую периодизацию событий, о которых он будет рассказывать. И, кроме того, он довольно много времени посвящает вопросу о надежности источников, которыми он пользовался. Но нам сейчас интересно, что, говоря о периодизации норвежской династической истории, он говорит о веке сожжения и веке курганов. Он говорит о том, что дохристианская Скандинавия переживала несколько эволюционных этапов. Сначала покойников сжигали, и прах, и пепел соответствующим образом как-то захоранивали, но потом веку сожжения на смену пришел век курганов, когда покойника не сжигали, а напротив помещали в такой курган со всеми сокровищами, имуществом и драгоценностями. И действительно, та периодизация, которую он предлагает в предисловии к кругу земному, во многом соответствует тому, что говорят об этом археологи. Но нам сейчас важно подчеркнуть, что в отличие от русских летописей, рассказчики саг совершенно не избегают темы языческого прошлого своего народа, своей страны, и наоборот, как будто бы отдавая ей даже в чем-то предпочтение, охотно рассказывают все, что они знают о временах, предшествующих христианизации Скандинавии. Но прежде чем об этом поговорить, об этом замечательном феномене внимательнейшего отношения скандинавских рассказчиков к языческому наследию предков, наверное, имеет смысл напомнить какие-то базовые, так сказать, вехи, о какой эпохе идет речь. Я не случайно начал свой рассказ с Руси и со Скандинавией вместе, ровно потому, что и та, и другая, и Скандинавия, и Русь — это страны поздней христианизации. Они крестятся, как я и сказал, позже своих соседей и получают христианство извне, от, так сказать, более просвещенных народов. И не случайным образом первая из скандинавских стран, которая принимает крещение, это Дания. Страна, которая даже по своему географическому положению наиболее приближена к европейскому материку и тем самым наиболее уязвима для разного рода влияний. Происходит это во второй половине X века. В отличие от древнерусской летописи, у нас нет точной даты обращения датчан в христианство, но у нас есть примерная, конечно, дата. Это 960-е годы, в годы правления конунга Дании Харальда Синезубова. Я, кстати, предвидя вопросы возможные, сразу скажу, что объяснения прозвища Синезубый внятного нету. Но, видимо, дело не в том, что у него были какие-то стоматологические дефекты или проблемы. По-видимому, Синезубый — это что-то вроде перифрастического обозначения какого-то специального оружия, которым владел конунг Дании. Во всяком случае, это одна из версий объяснения этого прозвища. Так или иначе, хотя точной даты, вот точного года, как в древнейших русских летописи, нету, рассказы о том, как Харальд Синезубый обратил Данию под напором германского императора Оттона, который в этот момент вторгся в Данию, все эти рассказы имеют под собой определенные основания и некое содержат историческое зерно, потому что они подтверждаются, например, таким замечательным аутентичным памятником, как рунический камень из Йеллинге, который можно наблюдать и сегодня, получив шенгенскую визу и оказавшись в Дании. Это действительно замечательнейшее произведение рунического искусства, камень такой вот трапециевидный или, скорее, треугольной даже формы, может быть, где на каждой грани камня, на каждой плоскости что-то изображено, но, в частности, там есть аутентичная надпись, высеченная младшими рунами, то есть рунами эпохи викингов, где сказано, что этот камень поставил конунг Дании Харальд Добрый. Это тот Харальд, который сделал датчан христианами, сказано, и правил там частью Норвегии. Это очень ценное свидетельство, и оно, в общем, совпадает с тем, что мы знаем по другим независимым источникам, о том, что действительно Дания принимает крещение в 60-е годы X века. Произошло ли это так, как это изображается в сагах, когда германский император Оттон вторгся в Данию и буквально заставил Харальда Синезубова креститься, мы не знаем, может быть, крещение — это был результат, так сказать, мирного договора и некого компромисса. Так или иначе, конунг Харальд принимает крещение, он крестит, более того, своего внебрачного сына Свейна. Дальше этот Свейн прославится как Свейн Велобородый, знаменитый конунг Дании, который очень много зла принес Англии, грабя ее и устраивая такие викингские рейды и набеги. И вообще в какой-то момент он фактически правил частью Англии. Так вот, тогда еще младенец Свейн Велобородый получил в крещении имя Оттон, что, вероятно, указывает на то, что действительно крещение страны было какой-то договоренностью конунга Дании с германским императором. И более того, даже при крещении вот наследника престола этот самый германский император Оттон выступил в качестве крестного отца. Так или иначе, раньше всех крестится Дания, потом вслед за ней, как ни странно, крестится Исландия. Происходит это в 999 или 1000 году. Это событие, определившее жизнь Исландии, ну, в общем-то, до сегодняшнего дня, если угодно, случилось, конечно, по инициативе норвежского конунга, который в это время правил Норвегией. Это тот человек, о котором мы тоже немножко говорили в наших рассказах, конунг Олаф Трюгвасон или Олафсон Трюгви, который молодость свою провел на Руси при дворе князя Владимира. Возможно, там, кстати, и обратился в христианство. Ну, по рассказам, которые о нем сохранились, это произошло не совсем так. По рассказам он обратился, потому что у него было некое видение во сне, которое вынудило его отправиться в Грецию, Византию, там принять христианство, но еще не креститься, а принять оглашение, то есть первую ступень, изъявить намерение о принятии христианства, было бы всего правильнее сказать. И вот, вернувшись из Греции на Русь, он якобы уговорил князя Владимира креститься, тот прислушался к его уговорам и крестил Русь. А сам Олаф Трюгвасон отправился дальше претендовать на норвежский престол, после некоторых перипетий его занял. По пути вот он как раз принял крещение где-то у берегов Ирландии. И, воцарившись на норвежском престоле, он как раз, в отличие от Хакона Доброго, другого норвежского конунга, своего предка, не оставил попыток крестить всю Норвегию и предпринял много для этого разного рода шагов, от сугубо насильственных до чрезвычайно миротворческих, и все впустую. Норвегия не была крещена при Олафе Трюгвассоне. Ему удалось крестить массу сателлитов Норвегии, то есть разного рода стран и колоний, которые были заселены выходцами из Норвегии или просто скандинавами. Ну, вот вроде Исландии, например, Гибридских островов, Шотландских островов и так далее и тому подобное. Но саму Норвегию он до конца обратить не смог. Он обратил только некоторые области Норвегии. Но вот как будто бы именно по инициативе Олафа Трюгвассона началось дело крещения Исландии. И он посылал туда и миссионеров. Он действовал разными способами. Например, в какой-то момент запретив исландцам, пока Исландия не примет крещение, покидать Норвегию, просто наложив, так сказать, на них подписку о невыезде в некотором смысле. И все его усилия привели к некоторым все-таки последствиям. Действительно, в 999 году, а может быть, если верить другим хронологическим выкладкам, в 1000 году ситуация достигла высшего пика, и Исландия фактически оказалась поделена надвое, но не в территориальном, а в идеологическом смысле. Половина страны была за новую веру, за христианство, и уже крестились сами и предпринимали немало усилий, чтобы крестить членов своей семьи, свои кланы, свои роды, своих соседей. А другая половина все-таки сопротивлялась нововведениям и рьяно отстаивала язычество. Примерно пополам, с некоторым преобладанием в пользу язычников. Все-таки язычников было больше. И вот тогда-то, когда ситуация достигла своего пика и самого большего своего напряжения, тогда-то исландцы прибегли к единственно возможному решению вопроса, а именно они вынесли вопрос о принятии христианства на тинг, на альтинг, на всеобщее собрание всех членов страны, которое, как мы помним по прошлым рассказам, проходило летом. И вот именно на тинге законоговоритель должен был принять решение, вынести некоторый вердикт. Как быть? Вот, значит, либо мы христианскую партию, которая уже к этому времени многочисленна очень, либо мы ее выгоняем из страны и остаемся при своем язычестве, либо мы принимаем новую веру и уже живем в новой парадигме, так сказать. Законоговоритель, который огласил свое решение, был язычником. И это решение им удалось нелегко, судя по описаниям, потому что, когда этот вопрос был вынесен на тинг, то в саге рассказывается, что законоговоритель накрылся плащом и запретил его беспокоить. Он размышлял. Обычно в саге так описывается процесс колдовства, процесс взаимодействия колдуна с высшими силами, когда он накрывается плащом, и всем строжайше запрещено его беспокоить. Он как бы впадает в некий транс, в некое в такое метафизическое взаимодействие с высшими силами. И вот причудливым образом законоговоритель проделывает то же самое, последний раз спрашивает языческих богов, как ему поступить, и он выносит вердикт, который он оглашает со скалы закона, руководствуясь логикой довольно простой и понятной современному человеку. Поскольку страна расколота надвое, и одни за христианскую веру, а другие против, то вот во избежание гражданской войны, во избежание кровопролитие, когда брат пойдет на брата, сосед на соседа и отец на сына, он объявляет, что страна должна креститься. Это вообще довольно такая причудливая и уникальная ситуация. Во-первых, христианство принимается как некий плод консенсуса. Во-вторых, ответственный за принятие решения никто иной, как язычник. И с третьей стороны, этот язычник, в общем, объясняет, почему он это делает, и христианство принимается абсолютно в пацифистском таком ключе. Не было пролито ни одной капли крови, так сказать, из-за этого решения. Это совершенно не соответствует тому, что мы видим по другим странам, где христианство часто насаждалось огнем и мечом, как это происходило в Норвегии, например, где людей целой области вынуждали к крещению. Было решено, что Исландия крестится за некоторыми оговорками. Эти оговорки варьируются в источниках, всего их 3 или 4, но прежде всего речь шла о том, что с момента обращения страны запрещается вынос детей, Вынос детей — это практика решения демографических проблем, принятая в средневековом обществе. Совсем не только в Скандинавии или в Исландии. Она была распространена во многих странах, но просто там наиболее отчетливо это объясняет, что это такое. Это когда в семье появляется нежеланный ребенок, то и до определенного момента его можно отнести на пустошь или там оставить на камне в лесу, и это не считалось убийством, это, так сказать, полноценного будущего члена социума. Это просто избавление от нежелательного ребенка. Так вот, эта практика запрещалась, причем строго-настрого. Кроме того, запрещалось категорически, а в некоторых источниках, наоборот, допускалось поедание конины. Но все-таки, видимо, правильное чтение – это что христианство принималось при условии запрета на поедание конины, потому что конину скандинавы ели на ритуальных пирах, связанных с переходом из одного сезона в другой. И конина очень устойчиво ассоциировалась именно с жертвенными ритуальными действиями скандинавов-язычников. Поэтому конина выступала в данном случае как такой символ и атрибут всего языческого. И, наконец, сделалась оговорка про то, что вообще-то допускалась вера в языческих богов. Можно было приносить им жертвы и отправлять разного рода священнодействия. Главное, нельзя было этого делать публично. Это довольно неожиданный поворот. Действительно, мы нигде в других источниках, в других традициях ничего подобного не находим. Христианство либо принимается, так сказать, целиком и полностью, либо не принимается. А тут вот какие-то послабления, оговорки, уточнения, которые сами по себе очень немало говорят о менталитете исландцев той поры. И поскольку, когда вопрос о принятии христианства выносился на альтинг, была договоренность, что как скажет законоговоритель, так и будет, то после того, как он объявил о своем решении, принятом, как я напомню, в результате некого почти камлания, то страна была крещена фактически. То есть недовольные не могли ничего этому противопоставить, и было принято общее решение о том, что страна крестится. Дальше, конечно, не то чтобы все прямо с альтинга побежали креститься, так тоже не было. Но уже партия христиан на более легитимных основаниях занималась некой такой внутренней миссионерской деятельностью, обращала пожилых язычников, не все из них соглашались, даже после того, как законоговоритель объявил о своем решении, но тем не менее, вот, значит, им уже было чем крыть, было что предъявить этим сопротивляющимся язычникам, и в скором времени действительно страна была полностью крещена. После гибели Олава Трюггвасона в Норвегии происходит некоторая чересполосица людей на норвежском престоле, но в конце концов на престол садится тот самый Олаф Толстый или Олаф Харальдсон, о котором мы так много говорили, и вот он-то завершает дело обращения страны. Вот именно при нем-то и происходит окончательное бесповоротное крещение Норвегии, и Норвегия становится в полном смысле слова христианской державой. Швеция крестится позже других. Точнее так, какие-то земли Швеции, какие-то области Швеции крестятся довольно рано, в 20-е годы XI века, даже, может быть, еще раньше немножко. То есть примерно тогда же, когда и Норвегия становится окончательно крещенной страной. Но, тем не менее, Швеция как страна, как целая, обращается в христианство сильно позже и уже своими соседями-скандинавами в течение XI века воспринимается как языческая неотесанная деревенщина, которая все никак не может принять новую веру. И мы в самом деле в течение XI века на шведском престоле видим среди конунгов или людей по имени Блотсвейн. Например, Блот — это скандинавское обозначение языческого жертвоприношения. То есть мы видим конунгов, которые явно исповедуют язычество и не придерживаются христианских традиций. Но в конце концов, все-таки в течение XI века и Швеция принимает окончательно христианство, и вся Скандинавия в целом, весь скандинавский полуостров, включая остров Исландию, все эти земли становятся христианскими. Почему, собственно, так важно обсудить тему христианизации скандинавского полуострова? Коль скоро мы вроде бы в основном говорим про саги, про письменные тексты саг, которые долго складывались в устной традиции, наконец занесены были на пергамент, и вот дошли до нас, людей 20 и 21 века. Ну, конечно, ничего бы этого не произошло, никакие бы саги не были записаны, если бы не христианизация страны, потому что достаточно сказать, что весь корпус текстов, который до нас доходит, будь то саги, скальдическая поэзия, все это записано уже в христианскую эпоху, записано латиницей, то есть именно христианство приносит письменность в таком привычном и обычном смысле слова на скандинавский полуостров, и именно благодаря христианству, косвенно, но благодаря христианству, саги и другие произведения древнескандинавской словесности переносятся на пергамент. У скандинавов, конечно, была своя письменность, у них было руническое письмо, о котором я уже вскользь упомянул, и оно, конечно, гораздо древнее христианства в Скандинавии. Оно восходит вообще к эпохе великого переселения народов, так называемые старшие руны или старшие рунические надписи. Потом их сменили младшие рунические надписи, которые относятся к эпохе викингов. И руны — это не что иное, как самый настоящий германский алфавит, который был принят не только у скандинавов. Руны мы видим у англосаксов, например, в Англии. Но рунами такие пространные тексты не запишешь. Руны совершенно для другого предназначены. Исходно руническое письмо было связано с культом и с какими-то взаимодействиями с высшими силами. Мастера рунического письма когда-то, возможно, были языческими жрецами. Мы про это почти ничего не знаем, но мы можем что-то реконструировать из самих надписей. Рунами записывались погребальные эпитафии, рунами записывались проклятия или, наоборот, колдовские восхваления, все что угодно, но не пространные нарративы, которые мы видим в скандинавских рукописях. Поэтому не произойди христианизация полуострова, вероятно, то огромное замечательное наследие, которое дошло до нас, никак не было бы зафиксировано, никак не сохранилось бы. И в этом смысле очень важно обратить внимание на такую поразительную особенность скандинавской культуры, о которой мы говорим, о чрезвычайно бережном отношении к дохристианскому наследию. Надо сказать, что это утверждение нетривиально само по себе, потому что, вообще говоря, мы знаем, что в странах, принявших крещение позже других соседей, неофиты, они святей Папы Римского, они более рьяно исполняют все правила и предписания, чем, вообще говоря, христиане с опытом. И, как правило, языческое наследие с принятием христианства во многих культурных традициях полностью отсекалось и отвергалось как наследие бесовское, так сказать, для которого не находится места в этом новом христианском мире. Этого не происходит в древнескандинавской культурной традиции, если ее брать как целое. Мы совершенно не видим того, что видим, например, в древнерусской культуре, где все славянское язычество объявлялось, так сказать, вот греховным и демоническим, подвергалось некому бану и не проникало в книжную культуру Древней Руси. Мы видим прямо обратное в Скандинавии. В сагах, которые, конечно, записывают уже христиане, пусть они и получили их из уст в уста, так сказать, из традиции, но нет никаких сомнений, например, что Снорри Стурлусон был христианином, нет никаких сомнений, что человек, который записывал сагу о Сверрире, был христианином, тем более он вообще часть из нее написал священник. Мы видим в этих сагах эпизоды, в которых появляется вдруг бог Один, или мы видим описание каких-то языческих жертвоприношений, описание каких-то языческих практик, обрядов, верований. Никакой цензуры в буквальном и переносном смысле слова по отношению к языческому наследию в саговом нарративе нет и в помине. Наоборот, даже создается ощущение, что составители саг испытывали что-то вроде этнографического интереса к верованиям и обычаям своих предков и при первой возможности старались как раз зафиксировать что-то, что дошло до них из глубины веков, описывая, например, языческие обряды или устройство языческого капища или какие-то приметы, привычки, скажем, древних норвежцев, которые отправились в Исландию и, заселяя Исландию, осваивали новую территорию при помощи каких-то магических и языческих обрядов. До конца объяснить, почему скандинавские авторы, назовем их собирательно и условно, проявляли такое внимание к языческому наследию, может быть, сразу и не удастся, но очень важно хотя бы понять, какими инструментами они пользовались, что им давало какие-то легитимные основания для такого втягивания языческого наследия в христианскую историю страны. Тут надо, наверное, в двух словах сказать о так называемой теории евгемеризма, которая сыграла огромную роль в скандинавской книжной культуре. Когда, скажем, Норвегия и Исландия крестятся, то поначалу как бы скальды считают зазорным использовать имена языческих богов и детали мифа в своем искусстве. Но потом они находят некоторый вот новый поворот, и все эти языческие элементы возрождаются с новой силой. Более того, даже проникают в такие виды скальдической поэзии, как, например, гимнография, какой-нибудь скальдическая поэма, посвященная целиком и полностью Богородице или Деве Марии. Их совершенно не смущает то простое обстоятельство, что там фигурируют и Один, и Локи, и богиня Фрейя. Напротив, они даже как будто козыряют этим элементом культуры. Значит, боги скандинавского пантеона как бы состоят из двух племен. Это асы и ваны. Сначала они враждовали друг с другом, но потом помирились, и даже заключались какие-то браки между представителями ванов и представителями асов. Но в древнеисландской словесности ас и языческий бог – это, в общем, синонимы. Асами были Один, Тор и многие другие боги. По такой книжной космогонии, книжной мифологии, они живут в мире богов, в Асгарде. А ему противостоит или от него отличается мир людей – Мидгард, срединный мир. Еще вроде бы есть, во всяком случае, он появляется в Младшей Эдде, есть Утгард, это внешний мир, это некое неосвоенное, нецивилизованное пространство, где живут великаны, тролли и всяческие враги всего хорошего, всего цивилизованного. Так вот, что произошло? Что это за теория евгемеризма, которая помогла втянуть языческое прошлое и языческое наследие в новую христианскую историю страны? Теория евгемеризма, она известна не только у скандинавов, она была принята и в других странах. Она связана с именем античного философа Евгемера, который выдвинул такую замечательную теорию, согласно которой боги языческого пантеона – это вовсе не боги, а это замечательные герои, то есть люди из плоти и крови, которых люди за их деяния и за их замечательные свершения потом, после их смерти, обожествили. И, как ни странно, такой простой поворот сюжета в отношении языческого наследия сыграл огромную роль для всей скандинавской культуры в целом. Потому что с того момента, как скандинавы стали относиться к богам своего языческого пантеона как неким историческим личностям, там, царям, полководцам, вождям и культурным героям, которых потом обожествили люди, с этого момента сам разговор о языческом пантеоне становился легитимен и возможен, в том числе и в христианском контексте. Это очень хорошо видно, например, в книге об исландцах исландского священника Ари Торгельса. Ари Торгельсон – первый историк в XII веке, написавший, прошу прощения за тавтологию, историю Исландии, историю своей страны с момента заселения до тех дней, когда он жил. Книга об исландцах представляет собой описание заселения Исландии, учреждения Альтинга, крещения страны, появление в ней церковных институтов, первых епископов и так далее и тому подобное. Но она при этом снабжена двумя такими аппендиксами. Один аппендикс – это предисловие, где Ари Торгельсон рассказывает, как он сочинил эту свою национальную историю Исландии. А другой аппендикс в конце – это генеалогии, которые он приводит. Сначала идут генеалогии епископов, которые были епископами на момент написания этой самой книги об исландцах. Как ни странно, генеалогия в данном случае выступает в качестве такого этикетного посвящения. Ари Торгельсон в предисловии рассказывает о том, с какими епископами, начальниками, он же священник, с какими начальниками он советовался при написании книги об исландцах, а в конце своего сочинения он помещает генеалогии этих замечательных советчиков и начальников, показывая всю знатность и замечательность их родов, и тем самым, ну, как бы этикетно посвящая это сочинение этим людям. Но самая последняя генеалогическая таблица, хотя она не выглядит как таблица, а скорее как перечень имен, это генеалогия самого Ари Торгельсона, которая заканчивается словами «А я зовусь Ари». И эта генеалогия не что иное, как такой знак авторства, как некоторое такое тавро ремесленника, ювелира, который изготовил какое-то, значит, сокровище и на нем ставит свою личную подпись. Заканчивается эта генеалогия именем самого автора сочинения Ари Торгельсона. Но нам интересно, с кого она начинается? Она начинается с Ингви конунга турков. Значит, этот Ингви конунг турков – это никто иной, как бог, известный нам по другим сочинениям, бог языческого пантеона Ингви Фрейр, который считался богом плодородия. И мы видим, что в генеалогии Ари Торгельсона он превращен в земное существо, некое конунга турков, и само помещение бога в генеалогию в известном смысле это уже и был акт вот этого евгемеризма, о котором я говорил. Боги превращались в земных существ, у которых обозрим срок их жизни, и в том, что Ари Торгельсон последовательным образом возводит свой род к богу Ингви Фрейру, вероятно, есть элемент хвостовства, потому что, вообще говоря, к этому богу Ингве восходит, например, и норвежская династия конунгов, которые тоже его трактуют как земного правителя. Но, тем не менее, священник Ари не воспринимал бога Ингви Фрейра как бога, он воспринимал его просто как знаменитого предка, некогда правившего в той или иной части мира и прославившего себя своими деяниями. Не надо забывать о том, что священник Ари Торгельсон – интеллектуал своего времени, человек книжной культуры, он какими-то вещами, вроде экзотического названия народа в турке, просто козыряет. Евгемеризм, как некоторое средство адаптации языческого прошлого к христианскому настоящему, использовался повсеместно и в других произведениях древнесеверной словесности, и в частности в сагах. В этом смысле очень показательно и наиболее, может быть, показательно, так называемая сага об инглингах, с которой начинается норвежская история «Круг земной», по-видимому, написанная Снорри Стурлусом. Корпус этих саг о норвежских королях начинается с небольшого, но очень емкого и замечательного предисловия Снорри, где вот он как раз и объясняет и периодизацию истории, о которой он говорит, и типы источников, которым следует доверять, на которые он опирается. А дальше, вслед за этим предисловием, вся норвежская история начинается с саги об инглингах, которая очень выделяется на фоне всех остальных саг о норвежских королях, с которыми читатель «Круга земного» будет иметь дело. Она начинается, собственно, с некоторой такой истории, где объясняется, что Один, Тор, бог Ингви, там, или Фрейр, Фрейя и прочие существа, которые мы знаем как представители языческого пантеона, это никто иные, как замечательные правители прошлого. И вообще, например, асы, боги асы, это никакие не боги, а это выходцы из Азии. Вот тут не случайно этот каламбур между Азией и асами. Это все замечательные деятели прошлого, короли, правители, вожди, мудрецы, которые с какого-то момента переселились из Азии в Скандинавию и дали начало той самой норвежской династии королей Инглинге, о которой Снорри Стурлусон собирается писать в дальнейшем. Ему для того, чтобы начать повествование о сменяющих друг друга поколениях норвежских конунгов, которые правят этой страной по праву крови, ему надо ввести, так сказать, в предысторию вопроса. И никакого дискомфорта христианин Снорри, рассказывая о языческих божествах в их людской ипостаси, не чувствует. Есть и другие сочинения, где так или иначе отразился вот этот евгемеристический взгляд на богов, но в частности, наверное, самое знаменитое, если отойти от саговой традиции, это пролог «Младшей Эдди». Я напомню, что «Младшую Эдду» тоже вроде бы написал Снорри Стурлусону. Во всяком случае, у исследователей на этот счет есть некий консенсус, и вроде бы нет оснований в этом сомневаться. Но «Младшая Эдда», которая по сути своей представляет собой не что иное, как учебник скальдического мастерства, учебник скальдического искусства, состоит как бы из двух частей. Первая часть — это некая описание мифологического космоса или описание мифологического мира. И первая часть называется «Видение Гюльве». Если буквально переводить, то, может быть, было бы правильно перевести как «морочение Гюльве» или «одурачивание Гюльве». И этот Гюльве — это никто иной, как некий конунг Швеции, конунг неисторический, по-видимому. Ну, мы не знаем, мы никогда не узнаем, существовал ли в действительности правитель в Швеции по имени Гюльве. Но, во всяком случае, исторические саги до нас не доносят такого имени земного правителя. Это некий вымышленный конунг, который из-за своей любознательности и пытливости он решает узнать, кто такие боги асы, как устроен мифологический мир, из чего состоит мифологическая вселенная, как была создана Земля. То есть конунг Гюльве — это такой обобщенный образ пытливого скандинава или пытливого исландца, который задался всеми самыми главными вопросами, и для этого он отправляется в некий неведомый мир, он отправляется в Асгард, И там его встречают три существа, которые называются Высокий, Равновысокий и Третий. Это то ли три ипостаси одного божества, то ли три бога. Так это остается и неясным. И он им задает вопросы. Вся эта первая часть видения или морочения Гюльве построена в такой классической для средневековой форме вопросов и ответов. Он, значит, задает им самые животрепещущие вопросы, например, как была создана Земля. А они ему дают самые животрепещущие ответы. Вот они рассказывают, как Земля была создана из тела великана Имера, кто такая была корова Аудумла, которая вылезла из соленых камней первых существ, живых существ, как вообще возникла Вселенная из столкновения льда и пламени и так далее, и так далее. Такое мифологическое знание. Но довольно длинная часть кончается тем, что этот конунг Гюльве, потрясенный обретенным знанием, покидает, значит, вот этих то ли богов, то ли мудрецов, не очень понятно кого, а те решают, что раз они им все так хорошо рассказали, то пусть так и будет. И в этом смысле они те, кто порождают мифологическое знание, и те, кто это знание интерпретирует. Вот такой сложный кульбит делает Снорри Стурлусон, не очень понятно. В общем, из его рассказа становится ясно, что эта троица морочила голову этому несчастному конунгу Гюльве, рассказывая ему самые сокровенные мифологические знания. А перед этими частями младшей Эды есть замечательный пролог младшей Эдди, про который до сих пор ученые спорят, принадлежит ли он перу Снорри Стурлусона, или это самостоятельное произведение, которое было просто на стадии, так сказать, подготовки рукописи присовокуплено к младшей Эдди. И вот в этом-то прологе как раз излагается все то примерно, только в гораздо более сжатом и кратком виде, что Снорри Стурлусон излагал в саге об инглингах, а именно о том, что боги Асы — это выходцы из Асгарда, что было такое государство Трое, там был царь Приам, значит, за дочку Приама посватался бог Один, только он там не называется богом, там он, конечно, мыслится как культурный герой и как некий такой вот правитель, который даст начало всем скандинавским народам и династиям, когда эти асы из Азии переселятся на новые земли. И вот вся языческая мифология изложена там языком ученого книжного трактата, в котором боги заменены людьми, мифологические сюжеты получают заземленное, так сказать, приземленное истолкование, и мифологическое знание на глазах превращается в человеческую историю. Снорри Стурлусон, будучи ревностным, по-видимому, ревностным христианином, он иногда делает оговорки, что в языческих богов верить не надо, а все, что я здесь рассказываю, надо истолковывать правильно. И когда это будет правильно истолковано, тогда этим можно пользоваться. Но у него нет никакой тени сомнения в чрезвычайной ценности всех тех мифологических знаний, которые он излагает в этой своей младшей Эдде, именно потому, что эти мифологические знания — это не что иное, как ключ к, собственно, скальдической поэзии. Надо знать мифологию, надо знать, как погиб сын Одина Бальдр, или как бог Тор громил великанов, или как Один приобрел божественную мудрость. Это все надо знать именно для того, чтобы правильно слагать и правильно истолковывать скальдические стихи прежде всего. Это, так сказать, книжный уровень взаимодействия христиан с своим недавним прошлым, с языческим наследием. Но существовал при этом и некоторый такой практический уровень, а именно, прежде всего, по сагам мы знаем, как происходила христианизация как таковая, как осуществлялся этот процесс втягивания языческого наследия в христианское настоящее. И тут, надо сказать, вот Русь и Скандинавия как раз выступают похожим довольно образом, только, к сожалению, нет древнерусских саг, которые бы в той же степени описывали эти процессы, как это делают саги исландские, поэтому у нас гораздо меньше сведений об этом. Но, тем не менее, какие-то зацепки есть. Вот, в частности, для иллюстрации того, как обращались с недавним языческим прошлым, будет чрезвычайно выразительная история, которая происходит почти одновременно и в Скандинавии, и на Руси. И начинается она, ну, я начну как раз с русского материала, с загадочной довольно фразы в древнейшей русской летописи, согласно которой киевский князь Ярослав Мудрый, женатый на шведке Ингигерд, дочери конунга Олова Шведского, которая на Руси стала Ириной, мы об этом говорили. И вот в 1044 году рассказывается в летописи, что Ярослав Мудрый выкопал кости Олега и Ярополка, двух князей, и перезахоронил их в Десятинной церкви, в главной церкви Киева, причем не просто перезахоронил, а еще при этом крестил эти кости. И надо сказать, что это сообщение невероятно загадочное. Вообще непонятно, что значит «крестил кости». Христианские каноны строго-настрого запрещают, это еще было решено давно на Вселенских соборах, крестить мертвых. То есть таинство обращения или приобщения к христианской церкви нельзя совершать над мертвым. Правда, тот факт, что уже Вселенские соборы там, в V-VI веке обсуждают этот вопрос, он говорит о том, что такие практики, видимо, были. Раз понадобился строгий запрет, значит, люди так делали. Что происходит, непонятно. И не буду посвящать наших слушателей в разные интерпретации. Мне кажется, что они не вполне имеют под собой основания. Кто-то считал, что он их побрызгал святой водой, а летописец назвал это «крестил кости». Нет, все-таки надо доверять древнему тексту. В тексте русский, хорошим древнерусским языком сказано «и крестиша кости ею», то есть крестил кости Олега Ярополка. Кто такие эти Олег Ярополк? Олег Ярополк — это никто иные, как дидья Ярослава Мудрого, умершие в языческую эпоху. То есть это братья его отца Владимира Святого, к чьей смерти он приложил руку, ну, во всяком случае, ко смерти одного из них, Ярополка, которого он... ну, так сказать, послал неких варягов для того, чтобы они его убили, и взял в жены его невесту Рогнеду. Ну, Олег, другой брат, погиб тоже случайной смертью, но не от рук Владимира, во всяком случае. Иначе говоря, что делает Ярослав? Он откапывает курганы какие-то или какие-то языческие захоронения, достает кости своих предков, причем близких предков, недавних предков, которые приходятся ему дядьями, крестит их и хоронит в пространстве церкви. Очень странное поведение, конечно, будь при нем какой-нибудь митрополит грек или кто-то по калибру сопоставимый с просвещенным греком, ему было строго-настрого запретили это делать, потому что это противоречит всем канонам. Тем не менее, некоторые аналогии поступку Ярослава Мудрого находятся, как ни странно, именно в Скандинавии. Вот, в частности, конунг Харальд Синезубый, о котором мы уже говорили, тот самый Харальд, который сделал датчан христианами. Судя по археологическим данным, когда он в 60-е годы X века обратился в христианство, он строит первую в Дании церковь в Елинге, там же, где стоит рунический камень. И тоже это не случайно. Помимо того, что, видимо, резиденция конунга Харальда была именно там, вот эту долину в Елинге окружают несколько языческих курганов. В двух из них были похоронены отец Харальда Синезубого, конунг Горм Старый, который умер язычником, это по письменным источникам хорошо известно, и мать Харальда Синезубого, которую звали Тюра, еще у нее был такой замечательный эпитет или панегирическое прозвище, как «Украшение Дании». Они, родители Харальда Синезубого, были похоронены в курганах здесь же, где он, так сказать, сидел и правил. И здесь же он строит замечательную первую церковь во всей Дании, только что приняв христианство. Как показали археологи, эта церковь была построена таким образом, что уже на момент закладки фундамента в пространстве храма, сразу после входа, имелась такая ямка, археологи называют такое углубление камерой. Под церковным, будущим церковным полом была устроена камера, куда были положены останки родителей Харальда Синезубого, вынутые из вот этих самых курганов. Никакого письменного источника, который бы об этом событии повествовал, у нас нет. И мы не знаем, крестил ли он кости своих родителей, перезахоранивая их в пространстве нововозведенной церкви. Но что важно, что, по-видимому, Харальд Синезубый за десятки лет до Ярослава Мудрого делает примерно то же самое с останками своих близких родичей, которые умерли еще в эпоху язычества, как бы за 5 минут до принятия страной христианства. Они умирают язычниками, но, значит, вот неофиты-христиане, крещенный Ярослав Мудрый и только что крещенный Харальд Синезубый, первое, о чем озаботились, это с тем, чтобы перезахоронить своих ближайших родичей в сакральном пространстве храма. И надо сказать, что, опять-таки, если они оставались язычниками, это нарушает все возможные правила, потому что в христианских канонах есть запреты на погребение язычника в освященной сакральной земле. Поэтому тот факт, что и Ярослав Мудрый, и конунг Харальд Синезубый делают нечто с останками своих ближайших родичей и как бы втягивают, вводят их в новую христианскую историю своей страны, За этим явно что-то стоит, что не очень понятно. Но тут, может быть, опять на выручку приходят саги, потому что в сагах про такие эпизоды перезахоронения язычников, освященных в христианской земле, как ни странно, сохранились кое-какие рассказы, по которым мы можем восстановить, ну, хотя бы логику этих действий. Там нету прямых полных совпадений, позволяющих объяснить действия конунга Харальда Снезубова и князя Ярослава Мудрого, но хотя бы там появляется какая-то мотивировка подобного рода действий. В этом смысле особенно выразителен рассказ о Эгиле Скалагримсоне или Эгиле, сыне Грима Лысого, величайшем исландском скальде, который еще молодым человеком попал на службу к английскому королю. Англия уже давно была крещенной страной в это время. Исландия и в помине не была крещена. Еще только-только появлялись первые симпатизанты христианству. И то это еще вопрос. Это речь идет о молодом Эгиле Скалагримсоне, который прожил довольно долгую жизнь. И когда он попадает на службу к английскому королю, понятное дело, что английский король ставит перед ним и перед его братом условия, что они должны приобщиться к христианскому миру. Я напомню, что мы говорим о мире, о средних веках, когда вообще-то на общение между христианами и нехристианами существовал прямой и жесткий запрет, сопоставимый с другого рода табу. Там вот нельзя было есть из одной посуды христианину и язычнику, нельзя было вступать в взаимодействие христианину и язычнику. Поэтому, грубо говоря, английский король, будучи просвещенным христианином, просто не мог принять на службу этих язычников-варваров, пока они не изъявят какую-то свою симпатию по отношению к христианству. А уж еще лучше, если они примут крещение. И тогда Эгиль Скалагримсон и его брат, старший брат Торальф, они, чтобы пойти на службу к английскому королю, проходят так называемый обряд «примасигнацио». Он так и называется в древнеисландских текстах, хотя слово это латинское. «Примасигнацио» означает «первое знамение». Это фиксируется некий обряд или ритуал, когда еще не крещенного язычника первый раз его осеняют знаменем креста. И он соответствует тому, что мы знаем по современной практике крещения, он соответствует обряду оглашения или катехуменату. Человек считается христианином и членом церкви христианского мира только с того момента, когда над ним совершено таинство крещения. До этого он не христианин. Тем не менее, он может еще до принятия таинства крещения выказать некоторое такое намерение о том, что он хочет стать христианином и пройти вот этот обряд оглашения. Между обрядом оглашения типа примасигнацио и самим таинством крещения, вообще говоря, могли проходить годы и десятилетия. Ты мог пройти обряд оглашения и взять тайм-аут на размышление, как это сделал, например, император Константин знаменитый, при котором, вообще говоря, христианство стало в известном смысле государственной религией. Я вообще напомню, что император Константин Великий собирал церковные соборы, участвовал в церковной жизни страны. При этом он крещенным не был, он был только оглашенным. А крещение он принял на смертном одре, незадолго до смерти. И заняло у него вот этот путь от оглашения к крещению десятилетия. Точно так же было и в Скандинавии. И часто рассказчики саг это и объясняли вот некоторым таким практическим аспектом. Для того, чтобы скандинавы-язычники могли легко путешествовать по миру, торговать с христианами и вообще вступать с ними в взаимодействие, они нередко принимали оглашение, потому что оглашение, как акт изъявления о своих намерениях когда-нибудь принять крещение и стать христианином, они как бы легитимизировали вот это вот взаимодействие христиан и нехристиан. И вот точно так же сделал Эгиль и его старший брат Торальф. Они принимают оглашение и на этих условиях как бы обещают авансом, что они когда-нибудь крестятся, хотя, кстати, никто их к этому не обязывал. Но вот они отрекаются от дьявола, над ними совершаются, видимо, какие-то молитвы, и первый раз над ними совершается знамение креста, после чего они не считаются христианами, они не стали христианами, потому что не приняли крещение, но они уже не считаются язычниками, потому что они уже как бы шагнули от язычества в сторону христианства на один или на два шага. И вот Эгиль всю жизнь ходит оглашенным. При этом, значит, он воюет в дружине английского короля, он занимается просто колдовством, он сочиняет скальдические стихи, он воюет с конунгом Эриком Кровавая Секира, который как раз был христианином, несмотря на всю свою зловещесть. При этом он остается вот этим самым оглашенным, он не превращается в христианина и умирает в статусе оглашенного. Он, кстати, умер глубоким стариком, и члены его семьи похоронили Эгеля, как и полагается, язычнику, его положили в курган, с ним положили всякие кузнечные принадлежности, с ним положили его сокровища, все те сундуки с золотом, которые он нажил за жизнь, и вот так его почтили. Но вскоре после этого в Исландию приходит христианство, то есть Эгель умер незадолго до 999 или 1000 года. И одна из первых, кто принимает христианство и становится ревностным членом церкви, его племянница Тордис. И вот приняв христианство и даже построив церковь у себя в усадьбе, согласно саге, чуть ли не первое, что Тордис делает из самых благочестивых соображений, она достает кости Эгеля из кургана. Там, к сожалению, не сказано, что она их крестит, но она переносит их в только что отстроенную церковь у себя в усадьбе и хоронят их под церковным полом, да еще под алтарем, в самой сакральной точке церковного пространства. Что, конечно, вообще говоря, выглядит абсурдно, потому что либо мы считаем Эгеля язычником, и тогда он не может покоиться в церковном пространстве храма. Уж этот Тордис, может быть, она была и необразованной христианкой, но христианкой истовой. Конечно, такие вещи она не могла не знать. Либо он был не совсем язычник, либо было что-то, что позволяло ей трактовать его, ну вот, его участь как такую досадную случайность, что вообще-то он был не совсем язычник, он просто чуть-чуть не дожил до прихода христианства. И, конечно, вот этим чем-то это было не что иное, как тот самый обряд примасигнацию или оглашение, который Эгель Скалагримсон прошел в молодости. Вероятно, что-то вроде оглашения или примасигнацию получили в свое время молодые князья Олег и Ярополк. Я напомню, что мы говорим о Руси дохристианской, когда еще Владимир не крестил Русь до 988 года. Но тут уместно задаться вопросом, а эти князья Олег, Ярополк и Владимир, где они воспитывались? Они воспитывались знамо где. Отец их бродил черт знает где, и его летописец русский за это и обвиняет, что князь Святослав дома не сидел, а воевал всегда где-то на стороне. Он такой последний викинг на престоле. Дети его не видывали никогда, и вообще воспитанием детей он не занимался, а, как и полагается в русской семье, воспитанием занималась бабушка. А бабушка и никто иная, как княгиня Ольга, которая, конечно, уже была христианкой. Вряд ли она осмелилась бы крестить своих внуков, не спросясь князя Святослава. А вот обряд оглашения она вполне могла над ним произвести, тем более, что в ее окружении были священники и были люди, которые способны были исполнить этот обряд. Возможно, что что-то такое происходило и в семье датского короля Харальда Синезубова. Просто очень мало знаем про его отца и про его мать. Может быть, они при жизни прошли оглашение, но не сделались христианами. И он, восполняя этот дефект, перезахоранивает их останки в новопостроенной церкви. Тут, конечно, большой простор для догадок, но мне очень важно упомянуть о том, что в этих случаях мы явно видим такую попытку втянуть недавнюю историю своего рода в новую христианскую реальность, всеми правдами и неправдами, так сказать. И вот, собственно, то, что проделывает Тордис с останками своего дяди и приемного отца, это ровно она исправляет досадную случайность. Эгель умирает за несколько лет до того, как на Альтинге будет провозглашено христианство в качестве основной, главной и единственной религии. И вот он не доживает до этого всего несколько лет, так почему бы не исправить и такого замечательного человека, как Эгель, сын Грима Лысого, не сделать христианином посмертно, постмортом. Далее о том, как погиб автор младшей Эдды и можно ли считать его последним скальдом Исландии.